Внезапное проявление враждебности застало Лоуренса врасплох. Но он тут же вспомнил, что, в конце концов, этот юноша – простой мукомол. «Вот такие у нас тут дела. Как бы это сказать? В общем, если сейчас туда придёт монахиня, всё немножко осложнится. Потому-то я и сказал, что вам двоим лучше не ехать». Отбросив враждебность, юноша внезапно вновь превратился в приятного и дружелюбного человека. И тем не менее, было в его совете что-то странное. Как бы там ни было, похоже, юноша сказал то, что сказал, вовсе не из враждебности. Так что Лоуренс не стал его больше выспрашивать. Вот как. Хорошо, я буду осторожен. Я надеюсь, нас не вышвырнут оттуда в ту же минуту, как мы там появимся. Сказал он. Думаю, до таких крайностей не дойдет. Что ж, благодарю, я запомню твой совет. Если по её одежде будет невозможно определить, что она монахиня, затруднений не будет, верно? Юноша явно ощутил облегчение, его лицо просветлело. Он кивнул и произнёс. «Если вы так сделаете, мне не о чем будет волноваться». Сам юноша того не сознавал, но его предупреждение Лоуренсу обратилось в мольбу. Его слова явно шли от чистого сердца. «Но что именно вам двоим нужно в церкви?» поинтересовался он. «Мы пришли просить, чтобы нам указали путь». «Чтобы вам указали путь?» Юноша удивлённо поскрёб щеку. «А, так вы, значит, не по делам сюда приехали? Ты ведь бродячий торговец, да? Ты ведь мукомол, да?» Юноша рассмеялся, словно ребёнок, которого шутя щёлкнули по носу. Затем он огорчённо опустил плечи. «Да, а я думал, что ты приехал по торговым делам». «Тогда, возможно, я мог бы чем-то помочь. Если мне понадобится помощь, я тебе скажу. А сейчас мы можем ехать?» Похоже, юноша хотел сказать ещё что-то, но не мог подобрать подходящих слов. Так что он просто кивнул и отошёл с дороги. Затем он кинул на Лоуренса умоляющий взгляд. Лоуренс, однако, был уверен, что юноша не просит у него плату за сведения. Отпустив поводья, он протянул юноше правую руку и произнёс, стараясь, чтобы его голос звучал как можно более небрежно. «Меня зовут Крафт Лоуренс, а тебе?» По лицу юноши тотчас расплылась широкая улыбка. Подбежав к козлам, он ответил. «Эван! Гийом Эван!» «Эван, понял. Я запомню твоё имя». «Да, обязательно запомни!» Эти слова Эван выкрикнул так громко, что лошадь, пугающаяся громких звуков, встала на дыбы. Затем он с силой пожал Лоуренсу руку. «И, пожалуйста, обязательно загляни сюда, как поедешь обратно!» — крикнул он, отходя от повозки к своей мельнице. Юноша, весь белый от муки, стоял перед дверью, потемневшей от времени мельницы. Он смотрел вслед отъезжающей повозки, и вид у него был очень одинокий. Тогда, как Лоуренс и ожидал, Хора обернулась и помахала Эвану своей ручкой. Увидев это, Эван сперва удивлённо пожал плечами, а затем, громко рассмеявшись, принялся неуклюже размахивать обеими руками в ответ. Сейчас он походил не на подростка, а радующегося тому, что ему помахала на прощание прекрасная дева, а скорее на юношу, который радуется, найдя хорошего друга. Дорога постепенно загибалась вправо, так что мельница вскоре пропала из виду. Хора снова развернулась лицом вперёд и села прямо. Затем она с досадой произнесла. «Фэ, этот парень смотрел на тебя больше, чем на меня». Глядя на раздражённую Хора, Лоуренс коротко улыбнулся и, вздохнув, ответил. «Он мукомол, и жизнь его, скорее всего, очень тяжела». Хора недоверчиво посмотрела на Лоуренса и склонила голову чуть на бок. «В самом деле, должна же быть какая-то причина того, что Эван совершенно не одарял вниманием, не привыкшую к такому обращению Хора, но в то же время страстно желал пожать руку бродячему торговцу Лоуренсу. Однако, если кто-то поинтересуется, радостная ли это причина, он, скорее всего, получит ответ «нет». Это как с пастухами. Обе эти работы необходимы, но на людей, которые их выполняют, селяне и горожане часто смотрят свысока. Принялся объяснять Лоуренс. Разумеется, это не всегда было так. В разных краях по-разному. Но в любом случае, как ни посмотри, не похоже было, что мельница пользовалась любовью и уважением жителей Терео. Вот скажем, в мешочке, что у тебя на шее, ведь пшеница, так? Хора всегда носила на шнурке мешочек с зернами пшеницы, в которой она жила. Правда, сейчас мешочек был скрыт от глаз под несколькими слоями одежды. Если все зерна из этого мешочка взять и поместить между каменными жерновами, как ты думаешь, сколько получится муки? Услышав этот вопрос, Хора опустила голову и довольно долго и задумчиво смотрела на свою грудь. Похоже, даже Хора, имевшая власть над количеством и качеством уродившейся в полях пшеницы, не могла определить, сколько муки из этой пшеницы получится. Представь себе, что зерен вот столько. Лоуренс выпустил поводья и пальцем правой руки изобразил на ладони левой маленькую горку. Если эти зерна обмолотить, а потом смолоть, муки получится всего лишь вот столько. На сей раз Лоуренс не стал рисовать горку, а изобразил маленькое колечко большим и указательным пальцем. Да, когда пшеница попадает под жернова, муки в результате получается очень мало. И что в таком случае должен думать крестьянин, который проводил в полях день за днем, трудился в поте лица, ухаживая за пшеницей, все время молился Богу или богине урожая, сжал наконец пшеницу, отнес ее на мельницу и увидел, как мало получилось муки. На этот вопрос Лоуренса Хора ответила лишь тихим: есть такая поговорка: у мукомола 6 пальцев. Шестой палец растет на ладони, и им мукомол крадет чужую муку. Кроме того, водяные мельницы обычно принадлежат аристократам. Налог должен браться с каждого помола, а аристократ ведь не будет стоять у мельницы все время, это невозможно. И кому, как ты думаешь, он поручает собирать налоги? Логически рассуждая, мукомолу, ответила Хора. Лоуренс кивнул и продолжил. Платить налоги никому не по душе, но собирать их необходимо. И на кого, по-твоему, обратится все недовольство крестьян? Хоть Хора и не была человеком, понимала устройство мира людей глубже, чем сами люди. Конечно же, ответ был ей ясен. Вот значит как. Тот мальчишка так вилял хвостом, глядя на тебя, а не на меня, потому что... Да, так оно и есть. Вздохнул Лоуренс и кивнул. Как раз в это время впереди показались первые дома Терео. Больше всего ему хочется покинуть деревню и никогда сюда не возвращаться. Работа мукомола очень важна, и кто-то должен эту работу выполнять. Но к человеку, взявшемуся за эту работу, люди часто проявляют подозрение, недовольство, неблагодарность. К тому же зерно требовалось молоть очень тщательно, чтобы сделанное из него тесто хорошо поднималась при выпечке хлеба. Но чем тщательнее молоть зерно, тем меньше получится муки. Стараясь всего лишь хорошо делать свою работу, получаешь в ответ лишь людское негодование. Кое-где Лоуренсу довелось услышать почти точно такую же историю. Что до Хора, она вновь повернулась вперед, и на ее лице можно было прочесть: «Лучше б я не спрашивала». «Но без этой работы никак нельзя». А некоторые люди все-таки благодарны. С этими словами Лоуренс погладил Хора по голове, и Хора под его ладонью еле заметно кивнула. Затем Лоуренс вновь взял поводья.